Это значит, они покоятся с миром?» Шарли согнула ее палец, разогнула. «Или что им нечего вам сказать? Слушайте, ничего, если мы перейдем на «ты», а то как в суде?» «Хорошо». «Ты просто зациклилась на этом парне, Дельфина». «Есть отчего, правда? Я как на качелях. Сегодня убеждена, что он мифоман, и я должна спасти его от него самого. На завтра уверена, что имею дело с монстром, и я... Это, наверное, самое ужасное. Я не могу решить, что хуже. Сохнуть по виновному или переспать с мифоманом. Кто вам дал право так со мной разговаривать?» «Остынь. Ты позвала меня на помощь, вот я тебе и помогаю. Не хочешь пока? Фиг ли я тогда здесь торчу?» Смешавшись рукой, которую резко отдернула, Дельфина помахала официанту. «Мне пиццу самую простую, сыр и помидоры». «А для синьорины?» «Веронезе без грибов, с артишоками, анчоусами, яйцом, ломтиками сала, чоризо и острой колбаской», заказала Шарли и села. Итальянец записал заказ, привычно порекомендовал вино из своего родного края, сверкнув огненным взором, пожелал приятного аппетита, забрал бумажную скатерку и, лавируя между столиками, порысил к кухне. «А он ничего», — заметил следователь, чтобы разрядить обстановку. «Я теперь вообще не гляжу на мужиков», — ответила Шарли. «Каждый раз мне доставался худший вариант. Хватит, я завязала. Да и все равно нынешние похожи надолго. Не надо на меня обижаться, я просто немного нервничаю». «Ты впервые нарвалась на подозреваемого, который посильнее тебя?» «Я впервые не нахожу ничего, на что могла бы опереться. Обращаюсь к психиатру, абсолютно психически здоров и отвечает за свои поступки. Требую дополнительной экспертизы. Острая форма шизофрении, раздвоение личности, неосознанная тяга к убийству. Третий эксперт. Совершенно безобидный субъект, обладающий исключительным интеллектуальным коэффициентом, воображение в подавленном состоянии, полная противоположность мифоману. Четвертое заключение. Средние умственные способности, фантазер и параноик. Он вертит людьми как хочет, всеми манипулирует, хуже того, оставляет нам выбор». «Он к тебе клеился?» «Да нет, это я сама. Я столько думала о нем, пытаясь понять, что... Я совсем запуталась, Шарлотта». «Шарли. Шарлотта — это по документам. Все, что осталось мне от матери, записка, две строчки. Мол, меня зовут Шарли, и у нее нет выбора». Дельфина предложила ей сигарету, получив отказ, закурила сама, щелкнув старенькой серебряной зажигалкой с помятыми боками, от которой пахло бензином. «Память об отце?» «Я купил ее на блошином рынке», — солгала Дельфина. «Захотелось испытать собеседницу». Шарли никак не отреагировала. Взгляд Дельфины зацепился за предупреждение на пачке Мальборо. От того, что курильщикам внушают, будто сигареты смертельны, растет число жертв, а этим оправдывают рост цен. Художник прав, все мы убиваем на каждом шагу, и самые благие намерения подчас опаснее чудовищных патологий. «А другие заключенные, как они к нему? Он с ними разговаривает?» Дельфина глубоко затянулась, прежде чем ответить. Когда художника посадили, он попал четвертым в камеру на троих. Его соседями оказались дальнобойщик, ресторанный вышибала гомосексуалист и наркоман в ломке, кричавший, что хочет умереть. Сторож посетовал на нехватку мест. Жив безмятежно ответил: «Ничего страшного, это ненадолго». В ту же ночь дальнобойщик и вышибала едва успели помешать наркоману размажить голову о стену, на которой Жив нарисовал карандашом искаженное смертью лицо и разбитый череп. Нарисовал зеркальной точностью. «Дайте мне сдохнуть», — орал бедолага, когда его привязывали к носилкам, чтобы отвезти в больницу. Жив, лежа на освободившейся койке, сказал сторожу с каким-то горьким простодушием: «Просили, пришлось уважить». Сокамерники с тех пор его боялись, так что на три следующих месяца он благополучно избежал конфликтов за территорию и содомии. Его авторитет так вырос, что тюремная администрация дала ему разрешение расписать комнату для свиданий. А потом под краской